Глава 10. Я пыхчу, я напрягаю мышцы, я стараюсь изо всех сил. С моего лица капает пот. Отжиматься от кафельного пола, когда на тебе сидит красивая и тренированная девушка, дело пусть и чуточку приятное, но все же довольно утомительное. Отжиматься меня заставила Касум. Она считает, что выйти из раздевалки я должен выжатый, как лимон. И что такое не подделаешь, марш отжиматься. Вот я и выжимаюсь, как лимон. Только что берпи делал, а сейчас отжимание. Касум сидит у меня на спине и периодически издает звуки, которые она считает эротичными, а я – устрашающими. Услышишь такие звуки в темноте за спиной – посидеешь и инфаркт схватишь. Может, у нее на родине так принято? Или это она у нас такая? В любом случае, мне тяжело и отжиматься, и звуки эти слышать. А еще Касум переигрывает. Как там у Шекспира в «Гамлете»? Они и Ирода могут переиродить. Вот Касум именно из таких. Она вкладывает всю душу в попытку переиродить Ирода. Если боец и спортсмен она знатный, то как актрису ее из театра гнать надо с ссаными тряпками, даже из погорелого, даже из самого провинциального. Такой хоккей нам не нужен, да. Впрочем, у самой Касум на это есть свое мнение. «О, Кента, ты просто зверь!» — громко выдает она, сидя у меня на спине и качая ножкой. Тут же наклоняется и шепотом мне в ухо. «Работай! Ты должен едва ноги волочить, это же я! У меня тоже имидж сложиться должен!» «Может, мы все же скажем, что у нас все быстро прошло?» С тенью надежды спрашиваю я. «Что раз и все? Тебе же на съемки, а я устал уже очень!» «Не, если я что делаю, то делаю хорошо, а это телевидение!» Я не собираюсь себе репутацию рушить. Драться так драться, сексом заниматься так, чтобы... Ух! И она поднимает кулак к потолку. Ты отжимайся давай. И тут же почти без перехода повышает голос. Да, да, да, давай, сделай это, покажи, что ты можешь. Да что тут творится вообще? Раздается голос и поворачиваю голову, что довольно трудно сделать из упора лежа, да еще когда на тебе сидят. На пороге между раздевалкой и душевыми стоит Сора, закутанная в полотенце. «Точно, думаю я, она же в душ пошла, но почему дверь не закрыла?» «Тихо ты!» Давление с моей спины исчезает, и Касум мгновенно оказывается рядом с Сорой и закрывает ей рот. «Тихо! Испортишь нам все!» Надо сказать, что Касум, конечно, была права. Потому что мы тут над имиджем работаем, и, может быть, там снаружи нас слушают, наверняка зная Юрика, а потому она и решила пресечь возгласы вне запланированного «Ох, да, Кента, еще!». Однако она совершила одну важную ошибку, которая заключалась в недооценке противника и его естественной реакции. В тот раз мне удалось подловить Сору только потому, что у нас было джентльменское соглашение о поединке, и она к нему готовилась, намеренно выключая рефлексы до сигнала к бою. А тут внезапное нападение. И хотя Касум у нас тренированная девушка и боксер высокого класса, но Сора перехватывает ее руку, подбивает локоть и аккуратно кладет ее на кафель, придерживая локоть и запястье в контролируемом болевом приеме. «Молодец, смогла бы и кинуть с размаха. Тогда у Касум точно травмы были бы, да и руку могла вывихнуть. Но нет, положила аккуратно так, без перегибов. Я расслабляю руки, переходя из позиции упора лежа в просто лежа и переворачиваюсь на бок, чтобы лучше все видеть. Что именно видеть? Во-первых, зрелище, багровеющее от злости мордочки лица у Касум. Во-вторых, идеально исполненный болевой контроль над соперником в исполнении Суры. В-третьих, полотенце от резких движений начало разматываться, и мне стало видно намного больше тренированного и подтянутого тела Суры, чем дозволено приличиями. С другой стороны, какие тут уже приличия? «Отпусти меня, дура!» — повышает голос Касум. «Ты что творишь?» «Не собираюсь, пока не скажете, что тут происходит», — отвечает Сора, и я прижимаю ладонь к лицу и качаю головой. «Вот теперь-то точно у людей снаружи возникнут вопросы. Что мы тут делаем и вообще? А нам подозрения не нужны, нам нужна уверенность. Как там некрасиво подозревать, когда точно уверен? Какова моя цель во всем этом бардаке?» Сперва ее и не было толком. Так, Хироши чего-то надумал, а я решил деньги на нормальные перчатки поднять. Но потом... У меня ведь и отец без работы, и бюджет у семьи трещит. А тут Касум мне такую идею подкинула. В ней есть коммерческий потенциал, который зависит только от количества хайпа вокруг всего этого дара любви и секса. Нет хайпа, нет и потенциала. И сама Касум это прекрасно понимает. Не то чтобы она там серьезно рассчитывала на миллионные прибыли. Скорее из озорства идею поддержать. Да лишний раз клуб прорекламировать, раз уж у них там и стриптиз есть и прочее. Но на всякий случай договорилась со мной о разделе дивидендов. А вдруг стрельнет? Тогда уж можно будет и договор нормальный заключить. А школьник обычный ни почем со своего слова данного куми не сумеет соскочить. Так что у нас с Касум сейчас интересы общие. И с Сорой тоже. А она нам всю малину тут портит. И с этим надо что-то делать прямо тут. Срочно. Не то вся наша конспирация коту под хвост. «Пусти, кому говорю!» — пыхтит Касум. «Руку отпустила мелкая зараза!» «Ты первая начала!» — отвечает Сора. Я подхожу к ним и несколько раз хлопаю Сору по плечу, и она тут же отпускает Касум. Привычка — страшное дело, да. Отработанный на тренировках рефлекс, как только тебе похлопали по любой части тела или даже по ковру, значит, соперник сдается, его надо немедленно отпустить во избежание травм. Видел я, как такой вот рефлекс дурную шутку сыграл с одним моим товарищем, потому что жизнь и соревнования, тут всякое бывает. Вот и Сора сперва разжала захват, отпустив соперницу, и только потом поняла, что сделала. «Ты чего, Кия?» Воспользовавшись случаем, Касум тут же перешла в атаку и одним движением сорвала с Соры полотенце. «И вправду, чего это ты?» Спрашиваю я у Касум, которая стоит, уперев руки в бедра, и наблюдает за тем, как Сора стремительно ретируется в душевую, прикрываясь и краснея. «Ничего мне тут», — туманно выражается Касум и бросает в меня полотенце, которым прикрывалась Сора. «Все, я пошла, у меня съемки. Завтра в то же время и подружек своих приводи». Она стягивает с себя футболку, оставаясь в спортивном топе, который плотно обтягивает ее грудь. Грудь у Касум небольшая, вся фигура скорее спортивная, чем женственная, но все равно она чертовски привлекательна. «Для антуража», — поясняет она, — «я бы и топик порвала для убедительности, но жалко, новый он совсем. Все, бывай, с кумой насчет твоих художеств поговорю». И она выходит за дверь. «Кента!» — звучит возмущенный голос Соры. «Полотенце, и не смотри!» «Ну, конечно!» Я проглатываю оба варианта ответа, и да я уже все видел, и даже и не хотелось. Как джентльмен не могу позволить себе обидеть даму, но обязан передать ей полотенце. Закрываю глаза и протягиваю полотенце в дверь. «Вот же голоногая!» — шипит Сора. «А теперь уходи, я одеваться буду!» «Конечно!» Я выхожу в коридор и закрываю за собой дверь. В коридоре стоят Юрико и Кимико. Обе усиленно делают вид, что изучают архитектуру потолка и стен. Чуть поодаль стоит Нобуо. Увидев меня, он бледнеет и стремительно удаляется по коридору. Я смотрю ему вслед и пожимаю плечами. Не хотелось бы ссориться с единственным, кроме меня, парнем на проекте. Все-таки живем вместе. Лучше, так сказать, соблюдать правила общежития. Все-таки мужская солидарность. Сидеть за баночкой пивка и девушек обсуждать. О чем там еще говорят мужчины? Спорт, политика, погода. «Кента-кун!» — высоким голосом говорит Юрико и в два шага оказывается рядом. «Как ты мог?» И мое лицо обжигает хлесткая пощечина. «Как ты мог?» «Юрико!» Хорошо бьет девушка, в голове аж зазвенело. Вот что за судьба у меня такая, все норовят по голове ударить. У меня что, на лбу написано «стукните меня посильнее»? Что ты творишь? Ладно, твоя брауни-боксерша, но ссору-то за что? Сперва Такеши, потом Касум вместе с ссорой, возмущенно выдает Юрико. И если бы я не знал о нашей договоренности, я бы сейчас не на шутку струхнул, потому как сведенные брови и руки, сложенные на груди, ничего хорошего не предвещали. «Да не было у меня ничего с ссорой!» — говорю я, понимая, что отрицать не было ничего вообще сломает нашу легенду. Да и не поверит никто после всех этих кента, возьми меня сзади, будь как зверь. «И что они в тебе нашли?» — говорит Кимико и прячется за спиной Юрика. «Как ты так, ссора же...» «Он, наверное, их опоил чем-нибудь», — предполагает Юрико. «Наверное, у него гипноз есть». «Вот чего его на шоу пригласили», — выдает Кимика. «Он экстрасенс, гипнотизер. Он же нас всех! Кия!» Она прижимает ладони к покрасневшему лицу. «Кто меня после такого замуж возьмет?» «Думаешь?» — делает вид, что задумалась Юрико. «Артистизм у нее на голову выше, чем у Касум. Все-таки она и к сцене привыкла, и вообще профессионал. Пусть и в цирке, но все же. Да, не театр, но играть там тоже надо уметь». «Точно! Он маньяк-гипнотизер!» Тычет меня пальцем Кимико и тут же прячется за спину Юрико. «Я бы скорее назвала это даром. Допустим, даром любви», предлагает Юрико, направляя историю в нужное нам русло. Но Кимико мотает головой за ее спиной. «Маньяк! Нам всем конец!» Она зажмуривается и тянет тихое-тихое «Кия!». Честно говоря, глядя на нее, немного непонятно, то ли ей страшно, то ли весело. И чего больше в этом самом «Кия»? Ужас перед неизбежным или предвкушение этого самого неизбежного? Тоже верно, конечно. Не можешь предотвратить, возглавь. «Чего вы разорались тут?» Появляется из раздевалки красная ссора. «Что опять случилось?» «Ссорочка, милая!» Тут же бросается к ней Кимико. «С тобой все в порядке? Куда он тебе? Как и сколько раз? Очень больно было? Или очень-очень? Попа не болит? Коленки, ты же на них стояла, а там кафель холодный. Хочешь, я мазь принесу? Заживляет и обезболивает?» «Отстань!» — отбивается от нее ссора. «Все со мной в порядке. Ничего у нас не было». «Вот», — говорю я, — «видите, ничего не было. Ссора сама так говорит». «Она стесняется просто». Юрико не собирается отступать в формировании легенды. «Просто застенчивая девушка. А мы тут все слышали». «Что слышали?» — краснеет ссора. «Это эти вдвоем там балаган устроили, а я просто в душе мылась». «Ах, да», — задумчиво тянет Кимико. «Точно, там же еще и эта девушка-инструкторша была, которая как из сандалового дерева вырезана, коричневая вся. Так его дар еще и ориентацию меняет. Я не слышала, чтобы ты, Суратян, с девушками ранее. И как? Тебе понравилось? Или все-таки с девушкой по-другому все? Я слышала, что только девушка может понять, как девушке приятно сделать. Это поэтому она так стонала. А как это у вас было?» «Не было ничего», — отрицает все ссора и краснеет еще гуще. «Не было, не было», — обнимает ее Кимико. «Забудь обо всем. Это слишком травматично, чтобы об этом говорить. Хочешь, я буду рядом сегодня, ты выговоришься, расскажешь, как все было. Тебе же легче будет. Не носи все в себе. Вот если бы у меня в душевой кентакуны тайская амазонка изнасиловали, я бы всем рассказала». «Да». Ссора оглядывается и отстраняет Кимико. «Вот нос в самом деле, вам же ничего не докажешь». «И не надо ничего доказывать», — уверяет ее Юрико. «Не было так не было, мы верим тебе». «Да, мы верим тебе, Суратян, только вечером приходи», — кивает Кимико, и они смотрят, как ссора удаляется по коридору. «Ну вот и хорошо», — говорю я, — «видите?» «Это ей мы верим, а тебе нет». Откликается Юрико, и я вижу тень улыбки на ее губах. «Бедная девочка, она поди в своем дадзё никого и не знала толком, а ты ее сразу в пучину разврата, да еще с тайкой этой!» — качает головой Кимика. «Слышала я, что тайки — жуткие развратницы. Ну хоть ты расскажи, Кента-кун, как у вас все было? Кто сверху? Ох, я такая отсталая, вы же там втроем, там, наверное, совсем другие позиции. Отстала я от жизни, но все равно рассказывай!» «Это все неправда. Инсинуации и пустые сплетни. Говорю, я прекрасно понимаю, что мое отрицание на данном этапе не играет никакой роли. Опять-таки, мужчина о таком трепаться не должен. Постельными подвигами хвастаться недостойно мужчины, особенно если таких подвигов и не было. А нашей задумке это не помешает. Даже если бы и существовал такой дар, я бы все равно не трепался бы о своих встречах. Old school – это когда ты события не снимаешь на телефон и выкладываешь в сеть, а когда наслаждаешься самим событием. Некоторые вещи надо прожить, а не увидеть через экран телефона, и не похвастаться перед друзьями, которые тебе вовсе не друзья. Так что подробностей вы от меня не дождетесь. «Что бы у тебя за магия ни была, что бы за гипноз ты ни применял, знай, Такахаси Кента, что меня тебе не сбить с истинного пути!» Встает в позу непокоренной женщины Юрико и расправляет плечи, тыча в меня пальцем. «Я бросаю тебе вызов, жалкий червь! Что бы ты ни делал, я не буду стонать под тобой в этой самой душевой!» Я смотрю на Юрико и думаю, что погорячился, когда полагал, что Касум переигрывает. Мысленно прошу прощения у нее, потому что Юрико сейчас не просто переигрывает, а прямо-таки пародию на пародию выдает. Эдакую скетч-зарисовку. Осталось только мне встать в пафосную стойку, закатить глаза, взмахнуть плащом и выдать что-то вроде... «Жалкая девственница, ты падешь пред чреслами великого соблазнителя. Я покорю тебя и сделаю своей рабыней. Му-ха-ха!» «Я тоже», — присоединяется к ней Кимико. «Я постараюсь, приложу усилия, чтобы не быть соблазненной». «Девчонки, а что я слышала?» В коридор выбегает Эйко Тян в своей вечной черной футболке оверсайз, спадающей ей на плечо и меховых тапочках. «У нас опять история!» Она видит меня, округляет глаза и пятится. Чувствую себя монстром, которым детей пугают. «О, вы тут!» Заруливает вслед за ней Дездемона в своем панковском прикиде в джинсах с дырками на коленках и рваной футболке. «Слышали, что наш жеребец своего инструктора по тайскому боксу трахнул? А тот, на секундочку, здоровенный такой мужик, поперек себя шире!» «Так вот, что Нобуакун так испугался», — говорит Юрико. «Он же Касум в лицо не знает. А когда я сказала «инструктор по тайскому боксу», он Ямаду-сана вспомнил. Ошибочка вышла». «Он его тоже, Ямаду? Это же...» «Так, хватит в самом деле, — говорю я, — обед скоро, а мы тут будем стоять и разбираться, кто кого и трахнул в самом деле». «А тут разбираться не в чем», — отвечает мне Юрико. Дездемона только сейчас замечает меня и закрывает рот рукой. «Девочки, — продолжает Юрико, — у нас чрезвычайное положение. Предлагаю заключить пакт, союз и дать клятву, что никто из нас никогда и ни за что не переспит с этим Кентой». «Никогда и ни за что! Торжественной клятвой!» «Я уже дала!» – пищит Кимико, поднимая руку. «Да запросто!» – говорит Дездемона и поднимает руку, присоединяясь. «Никогда в жизни!» «Идиотизм!» – закатывает глаза Эйко, но под серьезными взглядами остальных вздыхает и поднимает руку. «И я тоже! Извини, Кента-кун!» «Да ладно!» – бормочу я. «Что задумала Юрико и ежу, понятно!» Ничто так не притягивает, как что-то запретное. Уверен, ни у кого и в мыслях не было со мной переспать до этого момента. «И я тоже клянусь», — Юрико торжественно поднимает руку, «что никогда не поддамся чарам этого монстра, а если все-таки... И пусть меня постигнет суровая, но справедливая кара от рук моих товарищей», — понимающе киваю я. «Пошли уже, обед остынет».